Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошаниим Эдуф. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Перед Ефремом и Вениамином и Манасию воздвигни силу Твою и приди, спаси нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Господи Боже, сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноградник сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица твоего погибнет. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе, и мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи Боже наш, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся.